Однажды Лида встретила на улице неподалеку от своего дома Леонида Терехина, мужа Галины, с 10-летней Ирой. Леонид почему-то ужасно смутился, а Ира, простая душа, громко заявила: «Мы ходили папиного друга дядю Гришу навещать, он болеет. Только вы маме не говорите, что нас видели, ладно? А то она ругаться будет». «Ругаться?» — страшно удивилась Лида. «Почему мама должна ругаться? Вы же не сделали ничего плохого». Терехин смутился еще больше, ласково погладил дочку по голове и бросил на Лиду затравленный взгляд. «Ирочка, добеги до булочной, мы с тобой забыли Наташе шоколадку купить. Вот, возьми деньги». Когда девочка отошла подальше, сжимая в кулачке деньги, Леонид сказал: «Лид, ты правда Галке не говори про нас, хорошо?» «Да в чем дело-то? Что вы такого страшного натворили?» «Ничего мы не натворили. Гришу Самсонова навестили, болеет он». «Ну и что?» «Галка терпеть его не может, запрещает мне с ним встречаться. А уж если узнает, что я Иру с собой брал, вообще убьет». «Господи! Чем Гришка-то ей не угодил? Сколько вас знаю, вы с ним друзья закадычные. И Галя всегда к нему нормально относилась. Поссорились, что ли?» «Ну, вроде того. Уж не знаю, в чем там дело. Только однажды она мне сказала: дай слово, что с Самсоновым больше общаться не будешь. И больше ничего не объясняла. Ты ведь Галку знаешь, она как скажет, так все, как отрезала. И никаких объяснений. Спрашивай, не спрашивай, а результат один. Ничего не добьешься. Смотрит с тихой улыбкой, укоризненно так. И сам начинаешь себя виноватым чувствовать. Но что-то у них с Гришей произошло, это точно. Я ведь и с ним пытался поговорить, выяснить, в чем дело. А он усмехнулся и говорит: ты, Леня, на меня зла не держи. Я твою жену ничем не обидел, но и на нее не сердись. Незачем нам с нашими женщинами ссориться. Не велит она тебе со мной общаться. Ну и ради бога, будем встречаться потихоньку, без шума и пыли. Так и не выяснил ничего? Нет, — покачал головой Леонид. Но я думаю, дело все выеденного яйца не стоит. Галка религию увлеклась. Так я-то нормально это воспринимаю, нравится ей, и пусть. А Гриша, он воинственный очень, ехидный, на язык злой. Наверное, ляпнул что-нибудь про Бога или про церковь, она и обиделась. «Тяжело тебе с ней?» — сочувственно спросила Лида. «Я ее люблю», — просто ответил Терехин. «Люблю такой, какая она есть. А вот другим, наверное, действительно с ней тяжело. Нина Боженок сильно обижается. Да и ты, Лидуня, тоже. Я же вижу. Галка всех подруг разогнала, никто ей не нужен. Так ты не скажешь ей, что мы к Грише ходили?» «Не скажу, не волнуйся. Но все-таки не по-людски это», — укоризненно сказала Лида. «Как можно друзей разлучать из-за ерунды?» Вернулась Ира, неся в руке большую шоколадку в яркой обертке. Когда в семье Терехиных произошла непоправимая беда, Лидии Евтеевой в Москве не было. За несколько месяцев до этого она вышла замуж за военнослужащего из Риги и уехала к нему в Латвию. Вернулась год назад вместе с мужем, который стал в силу русского происхождения и незнания латышского языка нежелательным элементом и был уволен в запас. Узнала от Нины Боженок о том, что случилось в семье Терехиных, и сразу же помчалась к Ире, но та встретила ее неприветливо и даже нагрубила. В квартире было полно каких-то шумных мужчин, говорящих не по-русски, и Лидия поспешила ретироваться, решив, что Ира занялась делом и в помощи не особо нуждается. Григорий Самсонов, певец музыкального театра, жил неподалеку от Евтеевой, и Настя решила заглянуть к нему на удачу. Ей повезло, Самсонов был дома и, по-видимому, скучал, так как к визиту сотрудника уголовного розыска отнесся с явным удовольствием. Ему хотелось поговорить. Стоял июнь, жена с детьми уехала на дачу, и певец рад был скоротать одиночество в обществе незнакомой женщины. Ситуацию, о которой шла речь, он помнил очень хорошо. «Да знаю я, почему Галка запретила Лене со мной общаться», — заявил он безапелляционно. «Боялась она». «Чего боялась?» — удивилась Настя. «Я так думаю, что у нее был любовник. Может, и не был, но она тогда здорово перепугалась, вся белая стала». «Когда тогда? Григорий Петрович, я ничего не понимаю из ваших слов. Давайте-ка все сначала и подробно». «Я встретил Галку, когда она выходила от Катерины. Я хочу сказать, от Екатерины Венедиктовны Анисковец, но мы за глаза ее все Катериной зовем, то есть звали». «Вы были хорошо знакомы с Анисковец?» «Ну, как сказать?» Он улыбнулся и развел руками. «Мы все знали ее много лет. Она была большой ценительницей оперы и ходила в наш театр регулярно, не реже раза в неделю. Ее всегда приглашали на капустники, юбилеи, премьеры. Она у нас была чем-то вроде талисмана. Посмотришь в зал, видишь, Катерина сидит, значит, все в порядке, мир не перевернулся, все живы-здоровы. Но сказать, что я знал ее близко, нельзя. Она хорошо умела держать дистанцию, к ней в душу влезть было не так-то просто.